Матерью всех парламентов мира по праву считается парламент Англии. Ведь именно по его образцу позднее были созданы законодательные органы других государств. Первое заседание выборного парламента в Англии состоялось по инициативе Симона де Монфора, графа Лестерского, в 1265 году. Но история создания парламента началась значительно раньше. Английский парламент. У нас в гостях историки Ольга Дмитриева. Здравствуйте. И Анна Серегина. Здравствуйте. Ольга Дмитриева окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор трудов «Елизавета I Тюдор» и «Социально-экономическое развитие Англии в XVI – начале XVII веков». Анна Серегина окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии «Политическая мысль английских католиков XVI – начала XVII веков». Действительно ли английский парламент можно считать матерью всех парламентов мира? Справедливо ли это мнение? Давайте поговорим об этом. Начнем с этого разговора. Я думаю, не ошибусь, если скажу, что в массовом сознании, современном, понятие парламент прежде всего связано с Англией. Это характернейшая черта ее политического устройства, конституционной системы. И сами англичане безумно гордятся тем, что парламент, возникший у них в XIII веке, существовал без всяких цезур и остановок. Это один из старейших представительных органов в Европе. И англичане как раз и творцы вот этого мифа о том, что они первый древнейший, самый важный парламент в истории Европы, и они создали его и передали в дар тем народам, которые входили в состав Британской империи. То есть они передали традиции английского парламентаризма за океан, в Америку, в Канаду, в свои колонии, в Африке, в Индии. То есть тезис о том, что английский парламент – праматерь парламентов, он связан с тем, что очень многие народы восприняли парламентский опыт именно благодаря англичанам. Для самих англичан это объект такого очень интенсивного мифотворчества. Мы попытаемся, наверное, поговорить об этих мифах. Но вкратце, суть главного либерального мифа XIX века о парламенте – это то, что он был краеугольным камнем современной свободы, демократии. В нем, в лоне его, выписывались основные свободы современной личности, которые мы ценим. И парламент был орудием борьбы общества против тирании монархов и таким способом защитить права общества от чрезмерных поползновений власти. В этом смысле его воспринимали, скажем, и в русской политической культуре, и вот такая модель конституционной монархии с парламентом, которая установилась в Англии, она была ведь мечтой очень многих русских парламентских партий, да, конституционных демократов. И вообще она воспринималась как идеальная модель политического устройства в XIX-XX веке. Вообще-то, на самом деле, английский парламент, когда он возникает в XIII веке, он дает некоторые основания считать его действительно неким оружием, которое общество выработало против власти, потому что это время очень сильных королей из династии Плантагенетов. И эти короли, в общем, очень нещадно пытаются общество эксплуатировать, прежде всего, свою собственную элиту. И это время, когда они осуществляют такой очень незаконный нажим вот в понятиях феодального права того времени. Они пытаются все время потребовать больше от своих вассалов, от своих баронов. Они вельмож, да, в общем, это да, речь идет об их отношении с элитой, с теми, кого называли баронами, крупные магнаты. И вот короли чрезмерный нажим осуществляют, требуя вплоть до, скажем, 1/3 доходов отдать на там свой очередной какой-нибудь проект экспансии, войны, причем войны ведутся не очень удачно. И вот эта вот баронская верхушка, элита, олигархия, она восстает против королей. И весь XIII век проходит под знаком войн, баронских восстаний, гражданских войн против сначала Иоанна Безземельного, потом его сына Генриха III. И вот в ходе этой оппозиции элиты королям возникает идея собрать вот некую ассамблею, где можно посоветоваться и о тактике, и о требованиях. И первоначально эта ассамблея видится лидером оппозиции как собрание, собственно, светских баронов, вот этих вот лидеров дворянства английского, и прелатов, то есть духовных сеньоров, глав, которые обладают духовным авторитетом, но в то же время они являются тоже баронами, в силу того, что они держат землю от короля. Первый раз идея присоединить к ним представителей городов и среднего дворянства приходит в 1265 году Симона де Монфора, графу Лестерскому, который был как раз вот лидером оппозиции. Симон де Монфор, граф Лестерский, один из руководителей баронской оппозиции английскому королю Генриху III, пытался ограничить королевскую власть в пользу баронов. Монфор и его сторонники одержали победу над сторонниками короля в битве при Льюисе в 1264 году. Став лордом-протектором Англии, в январе 1265-го Монфор созвал первый парламент, положивший начало сословному представительству в Англии. Мы можем говорить, что 1265 год – это вот первый опыт созыва такой ассамблеи, где представлены все ведущие, причастные к политике сословия. Это, разумеется, исключает народ в нашем понимании, да, это исключает крестьян. Но Симон там... де Монфор, совсем не английское ни имя, ни фамилия, он был недавний. Нет, это просто французская элита, которая утвердилась в Англии с эпохи нормандского завоевания, поэтому имена, да и язык, собственно, язык политической культуры того времени, это среднефранцузский, поэтому имя... То есть он не был как бы новым... Нет, он был аристократом, графом... Новым аристократом он был аристократом. Нет, это корни, указывающие на нормандское происхождение. И вот это очень важно, что парламент возникает как бы снизу, да, и это способ обуздать власть, это способ организоваться, это форма, если хотите, организации общества, нацеленная на обуздание власти. Но со временем государи сами понимают, что это интересная форма диалога. И уже следующий король, Эдуард I, который считается одним из мудрейших правителей, он как бы перехватывает инициативу оппозиции и тоже начинает собирать такие собрания для того, чтобы посоветоваться о своей внешней политике, о финансовой политике. И вот при Эдуарде в 1297 году он впервые сам подтверждает, что он будет собирать эти собрания. Он будет регулярно советоваться со своими баронами, подданными, прелатами. И самый главный нерв вот, всей этой истории – это то, что сами государи начинают признавать, уж если мы пытаемся исторгнуть какие-то средства из общества, мы должны заручиться согласием этого общества. Начинает формироваться принцип – то, что касается каждого, должно быть одобрено всеми. И вот это на уровне XIII века фиксируется в общественном сознании. Мы дадим денег государю, но пусть на это будет дано согласие всех ведущих сословий, которые платят эти налоги. с этого момента можно говорить о постепенном вписывании этого еще нового института в систему политической мысли английской элиты. Это время, это конец 13 века. Конец 13 века, собственно, рубеж 13 и 14 века. На протяжении 14 столетия парламент оказывается активно задействован во всевозможных политических конфликтах. В частности, парламент – это та сцена, где разыгрывается отречение двух монархов. И хотя они, конечно, оформляются именно как отречение, то есть это не решение парламента. Тем не менее, именно парламент оказывается таким форумом, где происходит фактически сначала смена монарха, а далее, когда мы уходим уже в 15 век, и смена династии, когда мы говорим о войне Рус. И, конечно, в это время растет сознание парламента и парламентариев. Они осознают себя и свой еще весьма аморфный институт как неотъемлемую часть английской политической системы. И здесь важен еще один момент. Если мы говорим о периоде, когда возникает парламент, то есть это конец XIII и начало XIV века, в это же время в Англию, да и вообще по всей Европе, приходит учение Аристотеля, которое очень сильно влияет на политическую мысль Европы вообще. О чем идет речь? Во-первых, о том, что... Само представление о том, что любая власть от Бога, это восходит к Новому Завету, она не то чтобы корректируется, но слегка видоизменяется. Безусловно, власть исходит от Бога, но сам принцип власти, как организующего начала в неком хаосе. А конкретные формы правления в том или ином государстве зависят от людей. Ну, то есть это восходит к учению Аристотеля о различных формах правления. И как сам Аристотель считал, что... в идеале форма правления должна быть смешанной, сочетающей в себе элементы монархии, аристократии и демократии, то вот эту же формулу в данном случае англичане попытались применить к себе, увидев у себя идеальную форму правления, как водится. Вот, скажем, в 15 веке в наиболее законченном виде это учение было сформулировано юристом и парламентарием Джоном Фортескью. Он называл английскую монархию монархию политической и королевской. И политическая здесь означает то, что в управлении участвует не только король, но и все тело королевства, то есть вся политическая элита. То есть знать и народ, ну под народом воспринимается тоже только тот народ, который представлен в парламенте. Но он, собственно, представляет все государство. И таким образом полнотой власти обладает не монарх единолично, а король в парламенте. То есть эта формула «король в парламенте» она появляется достаточно рано. Другое дело, что закрепляется она довольно долго. Но фактом политической мысли и сознания политической элиты английского общества фактически становится, ну, уже в 15 веке, безусловно. Фортескью был очень популярен как в свое время, а он активно писал именно в 15 веке, так и позднее. Его трактаты ходили в рукописях, а потом их издали в 16 веке. Они стали, в общем, такой вот, таким золотым стандартом политической мысли парламентария, который чаще всего тоже был юристом. Я бы хотела оттолкнуться от термина «форум», который Анна употребила. Вот когда парламент входит уже в практику монархии английской, то мы действительно должны, видимо, осмыслить, что мы получаем какой-то уникальный форум. Ведь мы имеем дело с культурой, пока лишенной средств массовой информации. Да? И вот это некое средство коммуникации. Коммуникативная форма, функция парламента очень важна, потому что она дает возможность королю вести диалог со своими элитами, разными, локальными, там, да, региональными, с разными сословиями. И в то же время это точка контакта, потому что на ассамблею парламента приезжают представители всех графств страны, самых разных ведущих городов. И это момент общения, в который они нащупывают общие проблемы, которые пытаются законодательным путем потом разрешить. И вот что интересно, если мы будем говорить о функциях парламента, как они вызревают, то, в общем-то, важнейший повод для короля собрать парламент – это потребность в деньгах. Ему, как правило, нужно обосновать какую-нибудь военную кампанию во Франции, необходимость денег на флот, на армию. И парламент очень быстро учится, те, кто является, значит, его участниками, торговаться. Они очень быстро приучают короля расплачиваться за деньги, которые они ватируют ему. Да, это такой термин, ватировать налоги. Да, мы дадим вам то, что вы хотите, в обмен на добрые законы. То есть одна из важнейших функций парламента – это законотворческая функция. И депутаты приезжают в парламент с самыми разными законопроектами, которые имеют очень широкий спектр. Это может быть… Что это за добрые законы? Добрые законы – это те, которые помогут вот представителям разных сословий осуществить их потребности. Это может быть… Система предложений там, по введению новых мер и весов, таможенные пошлины. Это может быть экономическое регулирование, которое хотят города. Это может быть просто идея там, замостить какие-то дороги и построить нужные объекты. Мосты. Да, это могут быть частные пожелания, но они могут иметь некий общественный оттенок. Вот. То есть парламент становится такой рыночной площадью идей. И интересно то, что там же эти идеи проходят апробацию, потому что если кто-то предлагает законопроект, который никому не интересен, его просто не будут рассматривать. Вот я как раз и хотел спросить, были ли какие-то парламентские коалиции или союзы между... Все было, да? Между какими-то людьми, ну, там, не знаю, два соседних города хочет одного и того же, или наоборот, два соседних города хочет... Да, вы знаете... Хотят противоположного. На протяжении веков в парламенте уже средневековым складывается тактика, стратегия, такие элементы, как лоббирование, которые нам кажутся сейчас очень современными. Это все им прекрасно известно. Как добиться, чтобы твой законопроект прошел, как организовать его. Это все, в общем, опыт, который складывается именно в средние века. Вот, может быть, прежде чем мы остановимся на этих процедурах, они очень интересны. Это вот вызревание современной практики законотворчества, которую мы, собственно, унаследовали от английского парламента. Наверное, два слова надо сказать про его состав, потому что... Безусловно, потому что он менялся. Он менялся, на да. протяжении и времени. Вообще историческое ядро любого английского парламента – это, конечно, элита, которая составляет то, что мы сейчас называем палатой лордов. Туда не избираются ни в коем случае, а приглашаются личными письмами короля, да, как его бароны, то есть держатели земли непосредственно от него, бароны первой руки. Приглашаются крупные землевладельцы, и, как правило, это люди, имеющие титул от барона, выше барон, виконт, граф, герцог, маркиз. Короли приглашают на собрание парламента архиепископов двух, кентерберийского и йоркского, приглашают всех епископов и до реформации всех аббатов крупнейших монастырей. То есть лестницы не было у духовенства? Я понятно, она что... есть, нет, два архиепископа. Я имею в виду, что не через архиепископа идут приглашения, нет, непосредственно. Опять же, каждый представляет сам себя как держателя земли от короля. Но они просто духовные лорды. И вот очень часто, еще даже до середины XIV века, собственно, никого больше в парламент и не зовут. То есть того, к чему мы привыкли, что есть вторая палата выборная, ее просто нет. Ее могут собрать, а могут и не собрать. Но постепенно практика эта утверждается, и короли отдают распоряжение шерифам в графствах, чтобы те организовали выборы. И на собрании дворянства и свободных людей графств те выбирают двух кандидатов, которые будут представлять графство. Как правило, это рыцари, чаще титулованные люди, то есть даже более высокого статуса, чем рыцари. И предполагается, что вот они-то там и озвучат интересы этого местного сообщества и привезут с собой петиции, которые надо провести через парламент как законы. Точно так же шерифам предписывается организовать в крупных городах выборы. И каждый серьезный крупный город посылает по два представителя. Таким образом... Серьезный крупный город, это, например, какой? Ну, это, скажем так, от 2000 человек населения в ту пору. И, соответственно, вот начинает формироваться то, что превратится в нижнюю палату, палату общин, которая возникает на основе выборности и представительства. И она где-то составляет человек 400 в общей сложности. То есть прилатов у нас в районе, то есть, вернее, лордов около 60-70, а нижняя палата, палата общин, она вот доходит до 400. А сколько всех граждан было? 33 в итоге. Ну, там конфигурация могла меняться, но около 33, да? То есть по два представителя это 66. Да, но городков было все-таки немало. И, соответственно, вот в этой нижней палате начинает формироваться собственное представление о том, что мы представители общественности, да, мы выборные, мы делегированы, на нас лежит определенная ответственность. То есть это связано, опять же, вот с чувством идентификации депутатов как мудрейших людей, которые облечены некими полномочиями, у них есть... Ну, или во всяком случае достойных того, чтобы их именно облечь. Безусловно. Они, безусловно, считаются лучшими людьми городка или графства. Это вот мужи, они себя очень часто трактуют как римских мужей, отцы отечества, да, они должны... Как сенат. Как сенат и как совет короля. То есть они приезжают вот с этой идеологией совета королю. И это тоже считается одной из функций парламента. Значит, вот законотворчество, совет в политических делах и суд. Частично еще судебная функция сохраняется, потому что бароны вокруг короля составляют его судебную курию. И когда собирается парламент, очень часто подданные приносят петиции с просьбой разобраться в судебном деле, потому что то, что собралось вокруг короля, выглядит как высший апелляционный суд королевства. Вот. И это тоже все имеет новые отголоски, да, в политической теории. Я хотела бы только добавить, что когда мы говорим о выборах в Нижнюю палату, о, надо понимать, что эти выборы, да, они совершенно далеки от нашего представления. Не единовременно и не повсеместно. Это скорее номинация, а не выборы вообще. Да. Потому что если мы говорим о городках, то, скорее всего, самый влиятельный лорд в этой местности просто отправляет, вот он говорит, кто поедет. А выборы в графствах, ну, здесь может быть немножко сложнее, иногда может появиться интрига, потому что в графстве, как правило, не один лорд. И речь идет о... каждому хочется своего. Совершенно да. Верно. Здесь могут быть, скажем, коалиции дворян, могут быть столкновения, но в конце концов они договариваются. Столкновения политические или вооруженные? Ну, я думаю, что порой бывало, скажем, в эпоху 15 века они до вооруженных доходили. Шериф, в общем, в этой ситуации был призван быть таким арбитром между группировками в графстве и добиться, чтобы они наконец все согласились, что... Вот в этот раз выбираем такого-то, которого проводит фактически группировка. Это, скорее всего, были местные дворяне, принадлежавшие к свите кого-то из лордов. Поэтому, скажем, применительно к парламентам 15 века, ну и тем более более ранним, порой возникает такой вопрос, а в какой мере вообще палата нижняя, независимо от палаты лордов, в том простом смысле, что те самые лорды, которые отправляли этих людей в парламент, они, в общем, заседают тут же. И, скажем, в какой степени, предположим, отречение одного монарха Ланкастера и приход к власти другого, это на самом деле нечто одобренное палатой общин, потому что они это одобряют, или потому что им их сеньоры так сказали. Это большой вопрос, и насколько это вообще дирижировалось, скажем, местными магнатами. И более высокопоставленными. Естественно. Ну, если мы говорим о более высокопоставленных, то... Здесь, наверное, мы уже перебираемся в XVI век, потому что именно в XVI веке при правителях из династии Тюдоров мы видим, пожалуй, такой образцовый вариант управления парламентскими сессиями именно со стороны правительства уже при Тюдорах. Но парадоксальным образом именно в это время при правителях из, вроде бы достаточно сильных, прежде всего Генриха VIII, с которым мало кто пытался спорить, происходит нечто, что потом... Который мало кому давался спорить. Они пытались, но, как правило, это очень плохо заканчивалось. Генрих VIII, английский король из династии Тюдоров. При Генрихе VIII было проведено коренное преобразование церкви, реформация, которую он рассматривал как средство укрепления королевской власти. Поводом к реформации послужил отказ папы утвердить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской и его женитьбу на Анне Болейн. В 1534 году король разорвал отношения с папой римским и был провозглашен парламентом новой английской церкви. Английский гуманист лорд-канцлер Томас Мор, оказавший сопротивление этому акту, в 1535 году был казнен. Генрих VIII закрывал монастыри из-за малых земли и жестоко подавлял противников реформации. Генрих, он достаточно терпимо относился к их высказываниям в парламенте. Его это не раздражало до тех пор, пока они голосовали так, как ему было нужно. То есть они могли сказать, что они не согласны, но голосовать большинство должно было так, как надо. Но поскольку Генрих в своих матримониальных и религиозных конфликтах предпочел опереться на парламент, используя его как возможность придать вот всем этим нововведениям законный облик, совершенно верно, он фактически расширил круг вопросов, который вдруг оказался в компетенции парламента. Ну, во-первых, это касается вопросов религии и церковного устройства, которые никогда раньше, естественно, парламентом не обсуждалось. А ведь разрыв с Римом и устройство английской церкви, и даже, собственно, вероучение, это все определялось актами парламента. То есть создался прецедент. А мы помним, что в Англии прецедентное право. То есть если у нас есть казус, мы имеем право к нему апеллировать потом, в совершенно другой ситуации. И, кроме того, Генрих... в связи со своими бесконечными браками и разводами, никак не мог решить вопрос о том, кто и в каком порядке должен ему наследовать. И это тоже оформлялось актом парламента. Ну, вернее, там было немного сложнее. Акт парламента разрешил Генриху распорядиться престолом по завещанию. Но это подтверждалось актом парламента. То есть даже и престол наследия теперь как бы подпадало вот, под юрисдикцию парламента. И это породило проблемы, с которой столкнулась Елизавета. Его дочь позднее, она как раз устройство церкви и кандидатуру своего наследника обсуждать категорически не хотела. И более того, она своим парламентариям периодически запрещала это делать, что вызывало столкновение уже в палате общин. Таким образом, Генрих, в общем, даже не предвидя того, создал своим преемникам массу проблем. Вот таким образом, расширив круг компетенции парламента. Далее вопрос о религии, вопрос о престолонаследии будет всплывать неоднократно в 17 веке, фактически до славной революции 17 века, которая, наконец, более-менее разрешит этот вопрос, определив, кто должен, кто не должен наследовать. Английская революция 17 века – первая революция европейского масштаба. Идеологическим знаменем революционной оппозиции абсолютизму монархии стал пуританизм. Движение, направленное на очищение англиканской церкви от католической догматики и обрядности. Возглавил оппозицию парламент. В 1649 году король Карл I был казнен, была провозглашена республика. В 1653 установлена военная диктатура, протекторат Оливера Кромвеля. В 1660 была осуществлена реставрация стюартов, согласившихся признать основные завоевания революции. Государственный переворот 1688 года, так называемая «славная революция», закрепил доступ буржуазии к государственной власти. Мне хотелось бы вернуться, собственно, в XVI век. Я уже начала говорить о реформации, которая, вот, собственно, создала эти прецеденты. Но, кроме того, естественно, для всего общества это был огромный культурный шок. Но, помимо этого, реформация спровоцировала не только в Англии, но и в Англии в том числе, я бы это назвала такой исторической революцией. Все кинулись в архивы. Ну, просто потому, что протестанты апеллировали к чистоте древней церкви, надо было ее найти. Надо было найти церковь, которая не была связана с Римом, и англичане побежали искать тех, кто их крестил, и тех, кто пришел не из Рима. им нужно было найти истоки их церковного устройства, которое тоже было бы очень древним. И они начали искать прецеденты в англосаксонских временах. То есть они пошли в архивы. Этому способствовало и то, что, как я уже сказала, в Англии право прецедентное, и юристы должны были быть историками. Приходилось много рыться в старых судебных решениях, и порой им приходилось уходить как минимум на столетие назад. То есть у них был такой навык исторический. Но в результате всех этих изысканий и такого интереса к англосаксонскому прошлому у нас как раз в XVI веке и возникает тот пресловутый миф об англосаксонском парламенте. Он вообще парадоксален, поскольку его авторы – это те люди, на которых мы теперь смотрим как фактически на отцов-основателей исторической дисциплины. Потому что историки или юристы, которых, как правило, именуют антиквариями, которые провозгласили своим принципом опору на исторический источник, будь то древний текст, будь то какой-то материальный памятник, и они предполагали беспристрастность анализа, отказ от предвзятых тем, очень критичное отношение к тексту, но тем не менее именно эти люди у нас придумывают парламент. Они видят парламент в любом упоминании о некоем совете, который существовал при англосаксонских королях. И, скажем, мы уже в 70-е и 80-е годы XVI века встречаем даже уже несколько вариантов развития этой идеи. Все сходятся на том, что парламент уж точно был у англосаксов. Кто-то, как видный знаток англосаксонского прошлого, Уильям Лэмберт, вообще считал, что сама идея совета при государе восходит к древним германцам, то есть это, возможно, еще даже возникло до прихода англосаксов в Англию. И, наконец, самый эффектный и уже ни на что не похожий вариант, разработанный знаменитым судьей и впоследствии одним из лидеров оппозиции уже 17 века Эдвардом Коком, что парламент восходит аж к кельтам и, естественно, к королю Артуру. К нему вообще в Англии, видимо, все восходило. Король Артур. Именно ему посвящены народные предания кельтских обитателей Уэльса, ставшие основой многих поэтических сочинений. В их основе образ короля Артура – одного из кельтских королей Британии в 5-6 столетиях. Артуру удалось временно приостановить вторжение племен англов и саксов на Британские острова. Предания и хроники сообщают о 12 сражениях, выигранных королем Артуром. Благодаря своим военным успехам Артур стал королем бритов, пиктов и гэлов и, по одной из версий, верховным королем Британии. В XII веке образ короля Артура был переосмыслен в духе рыцарской традиции, и появился образ круглого стола, а сам Артур начал восприниматься как воплощение всех мыслимых рыцарских добродетелей. Не стоит забывать, что такое удревнение парламента, оно как бы выводило его за рамки вот реального исторического института, оно превращало его в нечто существующее всегда, нечто незыблемое, и делало его фактически основой существования английской традиции. То есть оно превращало исторический, по сути, институт в нечто абстрактное, в абстрактный принцип права и политической теории в Англии. Это опять становится частью идентификации англичан XVI века. Это очень важный элемент политического сознания нации. Ведь мы имеем дело с периодом, когда в большинстве европейских стран представительные органы теряют свое значение. Государи с их абсолютистскими такими тенденциями, они перестают их собирать. Во Франции парламент, генеральные штаты не собирают по полвека порой, да? И англичане чувствуют особую гордость за то, что у них не только древнейший парламент, который в незапамятную древность уходит корнями, но он еще и активно работает, и государи поощряют, потому что тюдоры все практически после Генриха VIII, они все очень активно взаимодействуют с парламентом, находя это удобным. И для англичан вот то, что у них сохраняется парламент, хотя везде в Европе он теряет былое значение, это предмет национальной гордости, и они пытаются его сохранить всеми силами. Причем вот Генрих VIII однажды задумался, а так ли ему надо быть королем в парламенте? Он издал однажды прокламацию, в которой, в общем, констатировал, что его собственный указ, принятый без всякого парламента, имеет ту же силу. Но, как ни странно, через буквально несколько месяцев он это отменил, И при всем его стремлении быть таким авторитарным правителем, он прямо в парламенте заявил: я посоветовался со своими юристами, и они мне объяснили, что никогда власть моя не стоит так высоко, когда я здесь среди вас в парламенте принимаю законы. То есть даже такая персона, как Генрих VIII, считает, что теория короля в парламенте, который творит законы вместе с представителями общества, а потом самыми им подчиняется, это нормальная система. Наверное, здесь как раз сейчас есть повод поговорить о том, как, собственно, творится этот закон, потому что вот что мы на самом деле унаследовали от средневекового английского парламента, это процедуру и некоторые представления о парламентских свободах или привилегиях. Вот процедура, мне кажется, сейчас любого парламента основывается на трехкратном чтении любого законопроекта. Если они права, пусть меня поправят. Вот эта традиция складывается в 15-16 веке. Она обставляется очень интересным ритуалом. И спровоцирована она тем, что мы имеем дело с культурой устного, по большей части, текста, восприятия текста. Вот представьте, что у вас 500 человек – вы пришли, чтобы обсуждать законы, а как, собственно, их обсуждать? Любой, кто подал свою петицию спикеру Нижней палаты или Верхней палате, это канцлер, который является председателем и спикером Палаты лордов, он же хочет, чтобы его закон поставили на обсуждение и приняли, в конце концов, чтобы его законопроект или биль стал актом парламента или статутом. Но их ворох, их сотни такого рода свиточков на пергамене или на бумаге, которые все пытаются подать спикеру. И вот для того, чтобы как-то все это упорядочить, процедуру дробят. Сначала клерк, секретарь палаты, который все это принимает, он передает церемонно спикеру каждый из этих билей, объявляя, о чем там пойдет речь, и давая такое краткое резюме, чтобы все присутствующие могли среагировать, интересно нам это или неинтересно. Поскольку текст существует в единственном экземпляре, огласив название этих билей и их темы, делают перерыв, чтобы всякий заинтересованный мог потребовать, чтобы мы сделали копию. То есть это множительная техника того времени, и клерк переписывает, сколько надо копий, беря за это деньги, кстати, неплохие. С кого? С заинтересованных депутатов, да. После чего назначается второе слушание. Тогда уже это слушание по делу, они уже прочли текст, они уже могут обсуждать, голосовать, предложения делать. И если... А в каком порядке назначалось слушание? Как решала сама палата или как решал спикер? Вот здесь возникают возможности тактики, да, спикер может что-то отложить, какие-то билли вообще так и не дождутся рассмотрения. Тут начинается очень такая интересная борьба, какой поставят на обсуждение первым, во сколько. Потому что рабочий день депутатов начинался с 8 утра, что-то можно было провести, пока еще не все собрались. В общем, тактических навыков там было очень немало. Вот. Но если возникала серьезная редакционная правка, то создавался комитет парламентский по редактированию этого текста. И третье слушание уже было слушанием отредактированного документа, который либо принимали, либо не принимали. И каждая стадия, она сопровождалась массой там, подписей, традиций, как, что надписывается, в каком углу, на каком материале, с какими ритуалами. И когда все это дело доходило до голосования, то в Палате лордов голосовали обычно поименно, а в Палате общин криком: «А, принимаем!» или там, или «Эй!» или «Ней!». И, соответственно, если было трудно понять, какая страна побеждает, что громче кричит. Да, то всех просили разделиться, то есть разойтись в разные комнаты, и тогда уже пересчитывали голоса. И победившая сторона вручала проигравшая этот самый текст, чтобы проигравшая вносила в палату вот этот вот утвержденный законопроект. То есть голосовали, по сути, ногами. Да, демонстрируя, что мы все согласны. Мы были против, но вот теперь, когда большинство победило, мы все должны быть согласны. После того, как этот законопроект подписывал король, он становился законом, который следовал соблюдать всем, в том числе и королю. Но король при этом при всем не присутствовал? Нет, нет, нет. Нет. Ему в конце сессии все законы на утверждение подавали, он мог наложить вето. Причем он не говорил, я не подпишу этот закон, он говорил, была такая хорошая формула, король подумает, французская, кстати, «Le roi se visera». Король об этом подумает. Это означало, что это вето. Вот. На всем остальном он накладывал позитивную резолюцию, и таким образом законодательная инициатива могла быть подана в любую палату. Да? Палаты обсуждали то, что принято в каждой из них, и любой законопроект проходил как бы тройную экспертизу общин, лордов и короля. В результате возникало вот такое общенациональное законодательство, очень полезное. А сама традиция вот этого трехкратного чтения, она, как видите, живет до сих пор, потому что она связана... Это оргмеры, которые тогда делали прохождение Билля гласным, открытым, и позволяли не пропустить то, в чем ты заинтересован, обязательно участвовать в обсуждении. Это очень долгий процесс. Долгий процесс. Сколько длилась сессия парламента? Она могла длиться несколько месяцев, могла быть очень короткой, могла продлеваться с перерывами. В зависимости от дел. Да, могла продлеваться на несколько лет с перерывами, считаясь сессией одного и того же парламента. В зависимости, главным образом, от желания короля и от того, как быстро он выторговал налоги у депутатов в обмен на какую-то часть уже принятых законов. И, как правило, рассмотреть все, что хотели, не успевали в сессию. Где жили депутаты в то время? Они же приезжали из своих каких-то... В Лондоне. Сами, иначе счет. Сами снимали. Насчет счета – это интересный вопрос, потому что депутатам от городов платили их города. Депутатам от графств номинально тоже платили, но для рыцарей это были несерьезные деньги. Крупные титулованные аристократы, естественно, жили в столице на свой счет, в своих собственных резиденциях, но это дорогое удовольствие, как и одежда специальные парламентские. Вот. Но вот, кстати, вопрос о деньгах командировочных, да, или суточных, это вопрос, который нас выводит на разговор о очень важном вопросе о привилегиях парламентских. Потому что вот из этой повседневной бытовой практики жизни вырастали очень важные принципы. В частности, принцип депутатской неприкосновенности. К XVI веку в средневековом английском парламенте четко сформировались представления, что у парламентариев есть особые привилегии, как вот у корпорации, возникшей, хоть и временно, но возникшей. И одна из этих привилегий – это свобода депутата и его ближайших слуг от ареста в момент сессии. Вот эти цветы вырастают буквально из ссора, потому что речь идет вот о чем. Если, например, депутат-горожанин отправляется на сессию парламента, ему за каждый день его с начала пути город уже платит небольшое жалование. И вдруг кто-то возбуждает против него частный иск и говорит, я посажу тебя за то, что ты не уплатил мне долг. Его сажают в тюрьму, он не приезжает на сессию, город все равно платит. И получается, что корпорация несет потери. И поэтому постепенно складывается такой принцип. С того момента, как депутат избран в парламент, стал депутатом, его нельзя в судебном порядке преследовать, его нельзя задерживать, арестовывать. Все частные иски потом предъявляйте к нему, когда он вернется. Вот. То есть вот из этого меркантильного чувства экономии рождается, в общем, великая свобода депутата от ареста и от выдвижения иска против него. В парламенте XVI века обычно перед началом сессии спикер просит у короля о даровании нескольких свобод. Вот это самая свобода от ареста, из которой возникает понятие депутатский иммунитет, свобода доступа самого спикера к королю и парламентских депутаций. Это необходимо, чтобы дело шло, да, и чтобы можно было обсудить с королем важные вещи. И важнейшая вещь – это свобода высказываться в парламенте, которая возникает сначала как чисто вот такая техническая привилегия парламента, я бы сказала, бюрократическое право их. Причем свобода высказываться, которая приведет нас к свободе слова, она рождается как униженная просьба спикера, который буквально ее в такие слова облекает: «Ваше Величество, даруйте нам, пожалуйста, свое прощение за то, что если мы здесь будем говорить в запале, экспромтом, вдруг мы скажем что-нибудь оскорбительное для Вашего Величества, вот даруйте нам свободу высказываться». Это каждую сессию так было? Это начинается где-то с Томаса Мора с 1520-х годов, и король дарует. Томас Мор – английский гуманист, государственный деятель и писатель, один из основоположников утопического социализма. Будучи католиком, он отказался дать присягу королю Генриху VIII как верховному главе англиканской церкви, после чего был обвинен в государственной измене и казнен. В сочинении «Утопия» 1516 года, содержащем описание идеального строя фантастического острова Утопия, Мор изобразил общество, где нет частной собственности и обобщены производства и быт, а труд считается обязанностью для всех. Постепенно, например, монархия осознает, что это такой ящик Пандоры, да, ты формально даруешь право высказываться, а депутаты начинают высказываться. Она может обратиться против тебя самого. И это очень хорошо прочувствовала на себе Елизавета, потому что она столкнулась с ситуацией, когда ее парламентарии нарушали ее же собственный запрет, потому что она им порой предписывала, о чем они должны говорить, а какие сюжеты лучше оставить. А они это нарушали. И, естественно, им нужно было для себя и для королевы обосновать причину, почему они нарушают ее прямой запрет. И вот в ходе этих дебатов мы видим, как из этой корпоративной привилегии, с которой все начиналось, постепенно начинают вызревать политический принцип свободы слова, с которым мы сейчас имеем дело. И я уже говорила об этом применительно к Генриху. Все началось с тех самых споров о церковном устройстве, которое Елизавета предпочитала не трогать. Парламент, он объяснял, что это вообще ее дело, как у нее тут церковь устроена. Но поскольку парламент к тому времени уже очень хорошо освоил тактику лоббирования, в Нижней Палате было мощное протестантское лобби, которое хотело реформировать церковь дальше, ну, на более последовательных таких кальвинистских устоях. И в этой ситуации им нужно было как-то обосновать то, что они постоянно, а сессии 70-х и 80-х годов 16 века, они постоянно возвращались к вопросу о религии. Им нужно было обосновать, почему, собственно, они это делают. И здесь было две основных линии аргументации. Во-первых, свобода высказывания дает парламентариям возможность выполнять, собственно, долг, то есть давать совет государю, то есть то, ради чего они вообще здесь присутствуют. Это раз. А во-вторых, это потенциально еще даже более опасное обоснование, как выяснилось в 17 веке, они заявляли, что, конечно, они не хотят нарушать запрет, данный им королевой, но долг перед Богом выше. И поскольку они, как благочестивые христиане, должны способствовать спасению своей души и всех остальных душ, какие тут есть, то они вынуждены нарушить этот запрет, напрашиваясь на мученичество, следуя своей совести. А совесть христианина, это она свободна, то есть ее нельзя принуждать. Это, конечно, большой вопрос, к которому постоянно европейское общество обращается. Вот как обращать людей можно, принуждать нельзя, ведь совесть должна быть свободная. Вот и здесь та же самая ситуация. Его свободная совесть призывает его сказать, что он вот с этим не согласен, ему то-то, то-то нужно сделать в связи с этим. Обычно говорится, что поскольку в парламенте Елизаветы чаще всего озвучивали именно протестанты, уж по крайней мере в Нижней палате, что это протестантский принцип. Это не совсем верно, потому что на самом деле это все исходило из богословских положений, которые возникли гораздо раньше реформации. Католики в Верхней палате парламента озвучивали тогда же и аккурат то же самое. Когда они критиковали, но уже с других позиций, то же самое церковное устройство в Англии. Таким образом, возникали ситуации, когда парламентарии, возвращаясь на протяжении десятилетия практически к этой проблеме, они вынуждали парламент, всех, кто там заседал, и представителей правительства задумываться о том, где, собственно, пролегает граница между тем, что может парламент, и на что он имеет право, на что нет, и что есть, собственно, королевская прерогатива. Потому что они не были никак обозначены до этого, и только в ходе этих конфликтов они, собственно, вышли на то, что это каким-то образом должно быть оформлено. Несколько было случаев при Елизавете, когда ее очень раздражали те, кто выступал на запретные темы. И вот один из них, Питер Вентерс, он вошел в историю как такой апологет свободы слова, потому что он вставал и говорил, как можно нам запретить здесь говорить, если мы совет королевства, да и другого такого совета нет и не будет. И он апеллировал, с одной стороны, к Писанию, к Соломону, а с другой стороны, к Цицерону. И он цитировал вот эту великолепную фразу: «Сладкое это слово «свобода», а самая она – вещь ценнейшая в этом мире». После чего с ним разбирался тайный совет, его сажали в Тауэр, он выходил через несколько месяцев, возобновлял работу в парламенте, снова выступал на ту же тему, его опять сажали в Тауэр. Тайный совет – это кабинет, министра, фактически, да? Но парадокс в том, что он был человеком элиты, он был одним из приближенных самих тайных советников. И вот это очень хороший показатель. Его выпускали, и он снова возвращался в палату. И это показатель политического сознания вот тех, кто там заседал. Они все считали, что свобода слова в парламенте должна существовать. А как же сажали при условии неприкосновенности? Приходилось власти выкручиваться и говорить, это не за то, что он сказал в парламенте, а за то, что он проводил за пределами парламента предварительные совещания у себя дома с другими джентльменами, а это уже похоже на заговор, да? Вот. И сама Елизавета, в принципе, она их всех прощала и не протестовала, когда они снова становились депутатами. Потому что это норма политической культуры. Благородный джентльмен, если он считает целесообразным высказать совет королю, он все равно его выскажет. Да, и никто, в общем, его не будет на эту тему ограничивать. Вот. И это еще позволяет нам тоже говорить о том, что вот, знаете, этот уникальный опыт работы в парламенте, он действительно, для дворянства, для горожан создает необыкновенные какие-то новые качества. Вот они лучше, чем кто-то в Европе, мне кажется, знают систему права. Да, они постоянно работают, они активно творят законы. Просто они очень больше таких грамотны. Людей, потому что там французский парламент. Он не работает, его 50 лет никто не собирает. Нет, я имею в виду парламенты, как именно судебные, парижский парламент и прочее. Но он ограничен все-таки. Да, там узкий круг специалистов. Здесь очень широкая элита причастна к этому знанию. Они причастны к обсуждению этих политических проблем. У них риторическая культура другая, они же привыкли говорить на эту тему и при выборах, и вот публично в дебатах парламентских. Вот, то есть это вот формирует то качество английской политической нации, которое потом ее заставляет уважать вот эти свои принципы, и свой парламент, и свои права, и приводит нас, в конце концов, к серьезному конфликту с властью, когда на престол восходит новая династия Стюартов. Яков I шотландец приезжает из страны, где нет такого мощного парламента, где скорее французская политическая традиция, связанная с тем, что король считает себя монархом от Бога и обладающим божественным правом. И для него этот английский парламент с его мифами о древности, о правах, о привилегиях – это все чуждо. И Яков, да, делает несколько фопа таких, да, когда он заявляет, что вообще-то все ваши привилегии идут от меня. Я, как монарх, могу вам их даровать и не даровать. И это вызывает взрыв. Потому что английские юристы и парламентарии, они в 604 году пишут ему апологию Палаты общин, где говорят, нет, Ваше Величество, вас неверно информировали. Наши права и привилегии и свободы имеют незапамятную историю, а не от Бога. То есть мы на глазах видим, как вот то, чего они выпрашивали у королей как милости, теперь в их глазах превращается в истинное право. И очень важно, что в этом документе они уже пишут не о парламентариях, а о правах свободно рожденных англичан. То есть мы видим, что когда король провоцирует парламент, то идет расширение представления об этих правах, и они распространяются на всю нацию. Миф о присущей человеку свободе превращается в такой фундаментальный политический миф. И, в общем, мы его наследуем вот именно с начала 17 века. Но если при Якове это еще удалось как-то урегулировать, то потом это все вызывает при Карле уже, да. Уже нет. И вообще возникает ситуация, что именно в эту ситуацию Яков, он своим шотландским опытом был приучен лавировать, а Карл был человеком менее гибким. И кроме того, мы здесь имеем... Речи это Карл Пирс. Карл Пирс. Да, безусловно. Нет, для нашей извините. Столкновение двух политических языков. И когда две страны, которые, может быть, и не настолько конфликтуют с друг другом, по сути, они друг друга просто не понимают. Когда Карл исходит именно из того, что он дарует привилегии, и для него идея той же самой смешанной монархии короля в парламенте, это все-таки немножко устаревшее, что-то архаичное и не имеющее к нему отношения. И политическая элита Англии, которая это воспринимает как основу собственной культуры и собственной идентичности. И вот когда король отвергает это, они начинают бояться тирании, бояться того, что он сейчас введет обратно католичество. И у них, естественно, есть на это причины помимо этого, поскольку и жена у него действительно католичка, и есть реальные экономические проблемы, которые заставляют короля обращаться к парламенту и требовать денег. Но если денег не дают, он их пытается найти другим путем. Самое смешное, что все это основано на прецедентах. То есть теоретически он имеет на это право. Но практически парламент уже не готов эти права признавать. И вот в этом культурном конфликте мы имеем, наверное, самый важный исток английской революции. И вот интересно, что в результате этих событий парламент побыл в одиночестве без короля, казнив Карла. Да, он даже взял на себя функции исполнительной власти, он прямо управлял Ирландией. Но общество настолько вот было привержено идее монархии с парламентом, что сам парламент после смерти Кромвеля все-таки просит короля вернуться. Да, и в результате вот всех этих... Карла II, да. Вот здесь парламент одерживает решающую победу, договорившись с королем, что у нас будет монархия, но король должен собирать парламент, король не может без парламента собирать налоги, король не может отменять законы, принятые в парламенте, и сам парламент обладает своими привилегиями, свободами и правом контролировать собственный состав. К сожалению, наше время истекло, беседа была очень интересна. Я вам благодарен за нее. Позвольте с вами попрощаться. А с вами, уважаемые телезрители, мы не прощаемся, потому что совсем скоро мы вновь будем путешествовать по истории в поисках истины. До встречи.